Глава 12. Следующие два дня перед балом прошли тихо, нудно. Марьяна бродила по городу, вспоминая свою юность, прошедшую на этих улицах. Многое уже изменилось. Лавки, знакомые ей годами, нашли новых хозяев, детей, внуков бывших владельцев или же просто новых владельцев, купивших эти заведения. Впрочем, жизнь в городе как бы застыла. Менялись люди, обрусчатая мостовая, загаженные стены домов с потеками от нечистот, выплескиваемых на улице, остались прежними, как будто не прошло много десятков лет. Она задумывалась раньше, почему развитие цивилизации в этом мире так затормозилось. Что 1000, что 100 лет назад. Техника та же, одежда та же, структура общества та же, никаких изменений. Что-то тут было не так. На следующее утро после посещения магистрата и оформления документов Марьяна внесла 5000 за землю на счет администрации города, а остальные деньги положила на другой счет, на свое имя и на имя Влада, получив нужные документы. Слава богу, она теперь могла спокойно оставлять номер без охраны и волнений. Однако свой меч она на всякий случай таскала с собой. Места он много не занимал, под шубой его практически не было видно. Она не думала, что его придется применять, тем более, что с ней всегда находился кто-то из телохранителей, если рядом не было Славы. Но, во-первых, ей не хотелось оставлять ее в номере, кто знает, кто туда может зайти, пока ее нет в гостинице. Ну а во-вторых, на всякий случай, слишком уж много они наделали шума своими исцелениями. Вполне могла докатиться волна слухов и до города. Марьяна старалась не ходить по вечерним улицам, и тем более там, где криминал расцветал буйным цветом, поэтому риск был минимальным. Через день обувщик доставил ей две пары заказанных туфель, сапоги еще не были готовы. Марьяна надела их в номере и чуть не сломала себе ногу. Как оказалось, ходить на каблуках было очень непросто. Ноги затекали, каблук вертелся во все стороны. Она поняла, что без практики только позорится. Так как делать ей было особо-то нечего, все свободное время она посвятила тренировкам. Она ходила в новых туфлях по лестнице, по обеденной зале, по коридору, цокала каблуками по номеру, пока, наконец, не стала вполне сносно двигаться. Как ни странно, она не представляла, насколько это сложно, хотя Влад заранее предупреждал. Своими хождениями в гостинице Марьяна вызвала немало недоуменных взглядов, но из-за того, что платья были длинные, не было видно, на чем она стоит. Только вот рост увеличился на те 7 сантиметров каблуков. Ну разве кто-то обращал на это внимание? Вечерами ей скрашивал досуг Слава, таскавшийся за Марьяной каждую свободную минуту. Она дрессировала его как верного пса, жалея слегка, что не может взять его с собой. Влад точно бы этого не понял. Одно дело гулять где-то там, потихоньку, соблюдая правила игры, другое — развлекаться с одним любовником на глазах другого. Впрочем, она знала и такие случаи, даже сталкивалась в своей жизни с тем, что некоторые аристократические семьи предпочитали такие развлечения. Жена подбирала любовницу мужу, а муж — любовника жене. Но Марьяна была не такой продвинутой, как утонченные аристократы при дворе, посему довольствовалась тем, что есть. Влад рассказывал ей, будто что-то подобное было у них. При дворе у одного из их королей считалось неприличным, когда супруги хранили верность друг другу. Эти рассказы ее совсем даже не удивили. Через два дня и платья были готовы, модистка доставила их лично. Опять были два часа примерки, уже с новыми туфлями, на которые модистка смотрела, вытаращив глаза и открыв рот. Наконец настал день бала. Глава города, господин Вернер, прибыл из столицы накануне, глубокой ночью. Бал начинался с наступлением темноты, около 7 часов вечера. Гости медленно стекались к дворцу главы на лосках, каретах, просто пешком. Прийти рано считалось неприличным, но и слишком поздно тоже было нехорошо, а потому все ринулись в одно и то же время, и на дороге возникли скандалы, даже доходило до драки. Так, два купца сцепились бортами восков и поливали друг друга отборной бранью. Жены их визжали и брызгали слюной, обличая противников в плохом происхождении и неумении вести дела. В конце концов, один из купцов взял на абордаж вазок другого, и все слились в тесном поединке, разнять который удалось лишь городской страже. Марьяна пробиралась через эту свалку в сопровождении охранников и Славы, которые словом божьим и руганью расчищали себе дорогу, а больше злобным видом и бряцанием различными видами оружия. Применять, конечно, они его не собирались, но все вкупе позволило им все-таки добраться до места. Все это было довольно весело, но хлопотно, и Марьяна обрадовалась, когда наконец показались колонны дворца. Их проводили в отдельную комнату, где усадили в кресло за большой круглый стол темного дерева. Охранники остались за дверью, в кабинете были лишь Марьяна, Слава и его двоюродный брат, тот самый чиновник. Наконец дверь распахнулась, и вошел глава города, господин Вернер. Он был довольно статным мужчиной, правда невысокого роста, но очень обаятельным и с умными, оценивающими собеседника глазами. Вернер оставался главой уже на протяжении 15 лет, хотя недоброжелателей у него было более чем достаточно. Он обложил приличным налогом гильдию купцов города, подбирался даже к магам, что вызвало их недовольство и кучу злобных писем, отправленных в канцелярию императора. Надо сказать, что Вернер не был ангелом и не упускал свою выгоду, но притом заботился об этом городе, в котором, как он говорил, имел несчастье родиться и жить всю свою жизнь. На него уже было совершено несколько покушений, одно из которых оставило ему на память скрюченный палец на левой руке и шрам на подбородке, результат нападения нанятых кем-то наемных убийц. Он подозревал, кем они наняты, даже точнее знал, но без весомых доказательств не мог ничего сделать. Руку ему можно было вылечить, но те, кто мог это сделать, с вежливой холодной улыбкой заявляли, что сделать это не в состоянии. Они-то как раз относились к верхушке гильдии магиков. Низшие же маги сделать ничего действительно не могли. Сращивание сухожилий и восстановление мышц не было им доступно. Вернер часто говорил, что его сильно беспокоит тот факт, что исключительное право гильдии магиков распространяется на всю магию, но изменить ничего не мог. В общем, руководство города Лазутина, как, впрочем, и во всех других городах и мирах, раздирали противоречия, противоположные устремления и многолетняя вражда, которая обязательно должна была вылиться во что-то кровавое и неприятное для всех. В этот момент и появилась в городе Марьяна со своими планами покупки земли, организации клиники, со своими странными способностями. Глава, прежде чем подписать ей документ, заранее выяснил все, что мог о ней узнать. Магичка, красивая, сильна характером. Способности выше среднего, но никто не знает, насколько. Появилась из глуши и что-то там хочет затеять, что, скорее всего, не понравится гильдии магиков. Деньги, конечно, она платит неплохие, но не все измеряется деньгами. Прежде чем что-то делать, надо прощупать. Не будет ли это направлено против него и его интересов и интересов города? Посему он пока не подписал документ о передаче земли. Войдя в кабинет из внутренних покоев, он увидел невероятно красивую женщину. Простоволосую, без какой-либо затейливой шляпки, но тем не менее ее голову украшала странная, но очень красивая прическа. Темные волосы спадали до плеч гладкими блестящими локонами, открывая высокий смугловатый лоб. На лице горели зеленые, как у какой-то эпической колдуни, глаза. Небольшой носик задорно смотрел вверх. Пухлые красные губы как будто слегка улыбались и обещали наслаждение всякому мужчине, впившемуся в них. Она была невысока. Хотя это сложно было определить, женщина сидела за столом в шубе, накинутой на плечи. Ее руки, спокойно лежащие на ручках кресла, были нежны, и на них он не заметил ни единого украшения, что показалось ему странным. Вернер привык общаться с купеческими женами и дочерьми, считавшими для себя невозможным выйти в свет, не имея на пальцах хотя бы трех золотых перстней. Отдельные представители этого сословия нанизывали украшения на себя так, что казалось, будто разговариваешь не с человеком, а с манекеном в витрине ювелирной лавки. В общем, эта женщина сильно отличалась от тех, с кем ему приходилось общаться последние 15 лет. Может, это влияние глубинки, подумал он, ведь сказали, что она уже 20 лет сидит в глухом лесу и... Что там они делают, магики? А, медитируют. Вот бы загнать наших толстозадых кликуш туда в лес на хлеб и воду. Может, тоже бы поумнели, похорошели. Он усмехнулся про себя, подошел к столу и представился. «Я Вернер, глава города Лазутина. Здравствуйте, госпожа Марьяна. Прежде чем закончить сделку, нам надо поговорить, кто вы и что вы». Он присел за стол и внимательно посмотрел в лицо красотки. Подумал, боже мой, ну откуда берутся такие красивые женщины, почему она не моя? С кем она спит? Похоже, с этим мужланом. Даже мысли путаются. Вот как вести дела с такими женщинами? Он сделал усилие и отбросил грешные мысли. «Господин глава, разве у нас не все договорено?» Марьяна яростно посмотрела на чиновника, через которого она вела дела, и на Славу. «Мне казалось, что все уже улажено». Она досадливо закусила губу белоснежными зубами и заметила, что градоначальник смотрит на нее как-то странно. В комнате повисла густая тишина, прерываемая лишь дыханием и скрипом паркета под ножками кресел. Потом глава посмотрел по сторонам и сказал, обращаясь к чиновнику и воину. «Господа, позвольте мы поговорим с дамой с глазу на глаз». Дождался, когда мужчины выйдут из комнаты, и начал. «Госпожа Марьяна, о вас ходят противоречивые слухи. Вы вдруг выскочили откуда-то из леса, обладаете большими финансовыми возможностями. Но самое главное, организуйте какое-то гнездо магов не так уж далеко от Лазутина. Чего вы добиваетесь? Кто вы и что вы можете? Угрожает ли ваше существование и существование такого вот магического центра моему правлению и моему городу? Кто тот мужчина, с которым вы там все это устроили? Да-да, я все знаю, вы что думали, в пустыне живете? Ходят караваны, рассказывают люди. Я знаю, что вы не афишируете свою деятельность, и знаю почему. Так какие у вас планы? Говорите, но не думайте, что можете меня обмануть. Ставки здесь гораздо выше, чем вы думаете». «Господин Вернер, никаких планов, кроме как обеспечить свою жизнь, чтобы заработать побольше денег и жить спокойно, у нас нет. Да, вы верно догадались, у меня есть партнер, могущественный магик. В основном он все и делает, хотя и я не из последних. Мы хотим обезопасить себя на будущее, обеспечить настоящее. Все просто». Глава помолчал, испытующе посмотрел на Марьяну, потом сделал знак, и из-за тайной дверцы в стене вышел человек. Вернер, не обращая внимания на Марьяну, обратился к нему. «Ну что?» «Она не лжет, я бы увидел», — кивнул тот. «Каков ее уровень магии?» «Я в замешательстве. Судя по ауре, она на первых ступенях. Судя по тому, что она сделала в мастерской башмачника, ее уровень магистр. Такой светляк нельзя создать магику, находящемуся на низших уровнях». Марьяна закусила губу. «Прокол. Какого черта ей понадобилось кичиться силой так пугать башмачника? Он бы все равно никуда не делся. А глава-то молодец, умница. Она, конечно, чувствовала, как что будто кто-то наблюдает за ней, но обнаружить наблюдателя так и не смогла. Всего за 3 дня они сумели собрать полную информацию о ней». Она задумалась и внимательно посмотрела на главу. Тот тоже следил за ней, видимо, ему было понятно, о чем она размышляет. «Я вам не враг, просто я пытаюсь понять, как извлечь из этого выгоду для себя и города. Вы, наверное, слышали о моем противостоянии с крупными гильдиями, особенно гильдии магиков. Уже было несколько покушений. Возможно, следующего я не переживу. Мне надо иметь поддержку сторонников. Вы с вашим партнером — темные лошадки. Я бы сейчас мог разорвать сделку, и вы ничего бы не смогли сделать. Но вы мне нужны. Зачем?» Вернер взмахом руки отпустил своего магика, тот ушел за дверь. «Гильдия магиков набрала слишком много силы, не подчиняется никому, и что еще опаснее для меня, сейчас объединилась с торговыми гильдиями в борьбе со мной. Чтобы склонить как можно больше на свою чашу весов, я цепляюсь за все возможности. Скажите откровенно, вот тот маг, что вышел, он бы справился с вами?» Марьяна подумала, оценила увиденное и сказала. «Нет, я бы порвала его за 3 секунды, при желании». «Я не спрашиваю, как вы смогли закрыть ауру от моего магика, но он имеет уровень магистра. А ваш компаньон, он такой же сильный магик?» Марьяна подумала и решилась. «Нет, он гораздо сильнее. В разы. Я не знаю, с чем его сравнить». «Хорошо. Примерно так я себе и представлял. Ладно. Я подпишу вам все бумаги. Более того, я буду поддерживать вас в ваших начинаниях, а вы поддержите меня в моей борьбе с гильдиями. Согласны?» «А в чем будет выражена наша поддержка? Что вы конкретно от нас хотите?» «Во-первых, я сделаю так, что по документам будет ясно, что вы уже выплатили все деньги за землю. Вы же будете вносить суммы не в банк, не на счет города, а передавать мне. Скажем, 70 тысяч. 5 вы уже внесли. Итого остались должны 65 тысяч. Больше отдавать ничего не нужно. Моим работникам хватит и того, что вы уже дали. Второе. Вы поддержите меня в случае физического или магического на меня воздействия. Тех, кто будет к вам прибывать, магиков я имею в виду, но можно и не магиков, вы приведете к присяге, а лучше к заклятию повиновения. Вы умеете им пользоваться? Нет? Я пришлю к вам мастера-менталиста, он вас научит, что надо сделать. Возможно, будет открытый бунт. Я уже докладывал об этом императору, но он занят развлечениями и играми, ему некогда. Но ситуация очень серьезная. Если паду я, вам тоже будет несладко, учтите. Начнутся разбирательства, по какой причине вам дали землю, с какой стати, ну и так далее. Вы уже слишком засветились, и какая-то из сторон все равно прибрала бы вас к рукам, так почему не я? Вам все понятно? Вы согласны?» «Конечно, согласна», — вздохнула Марьяна. «Интересно, а что бы я могла сказать? Глава, пошли вы подальше? Риторический вопрос, не так ли?» «Ну, в общем-то, да», — улыбнулся он. «Да все не так плохо. Умирать я никак не собираюсь, землю вы свою получите, даже дешевле, чем рассчитывали. А то, что теперь вы имеете серьезного партнера, разве это не хорошо?» «Хорошо. А еще лучше было получить то, о чем мы говорим, документы на землю, как залог нашего партнерства». «Да без проблем». Вернер подписал несколько документов и заверил своей печатью, капнув на свиток сургучом из небольшого бруска, бывшего на столе. Марьяна их проверила. Теперь она стала обладательницей крупного земельного участка вдоль тракта. «Тут еще вопрос, господин Вернер. На моем участке находится некий трактир. Нельзя ли послать туда стражников со стряпчим и потребовать, чтобы трактирщик покинул мою землю? Мы могли бы сделать это сами, но хочется, чтобы это сделали власти». «Хотите прибрать трактир по дешевке?» — понимающе кивнул Вернер. «Хорошо, сделаю сегодня же. И вот вам», — он подписал еще документ, — «свидетельство, что вы выплатили деньги полностью. Отметки на договоре я уже сделал. Еще такой вопрос. Вы можете помочь мне лично?» «А в чем дело?» Вернер выложил левую руку на стол. «Видите, палец скрючило, и он не шевелится. Можете помочь? Гильдия заявила, что это не в их силах. Может, вы попробуйте?» «Ну, я не гарантирую. Давайте. Похоже на удар ножом или мечом». «Нож. Точнее, кинжал. Человек Манкурт. Знаете, что такое? Нет? Это человек, которому в мозг внедрили одну идею, одну мысль — сделать что-то. Это вид заклинания верности, но гораздо более извращенного. Он фактически сам не понимает, что делает, в определенный момент он просто бросается и убивает. И он сам может не знать, кто его превратил в Манкурта. Для этого его или похитили, или усыпили, или заставили принять заклинание. И стерли память об этом. Ему может быть отдан приказ умереть после совершения убийства или когда поймают. Что они и делают? Умирают. Этот не успел сделать дело, но порезал меня сильно. Ну что, бал скоро начинается, посмотрите руку. Положите на стол, не бойтесь, сейчас вы уснете. Марьяна провела рукой над Вернером, сосредоточилась. Сухожилие было порезано, плюс, видимо, нож занес инфекцию, ткани отмерли. Она стала управлять процессом регенерации. 5 минут, 10, 15. Сила таяла, случай был сложный из-за его давности. А ресурс у нее все-таки был меньше, чем у Влада. Она напряглась, уф, есть. Рука была немного похудевшая, но теперь все было в порядке. Марьяна разбудила главу, тот очнулся, посмотрел на руку, пошевел пальцем и сказал. «Я вам благодарен. Если даст Бог, отплачу. Вы очень сильная магичка. Если ваш партнер еще сильнее, как вы говорите, мы сделаем великие дела». Глава поднялся с места, незаметно разминая руку и постоянно поглядывая на нее. «Разрешите, мы вместе пройдем с вами в бальный зал, пусть ваш спутник, как его звать, Вячеслав? Пусть он заходит, потом можете пройти вот в ту комнату, оставить шубу, я же сейчас подойду». Он исчез за той дверью, с которой приходил. Марьяна поднялась и, открыв другую дверь, позвала скучающего Славу, разговаривающего с ее охранниками. Охранники сделали попытку пойти с ней, она их остановила и попросила подождать где-нибудь у входа. Пройдя со Славой в соседнее помещение, она обнаружила там уютный кабинет с широкими диванами, столиком, заставленным какими-то напитками, а рядом туалетную комнату. Что-то ей подсказало, что глава использует этот кабинет не только и не столько для общения со своими деловыми партнерами. Тут так и попахивало развратом. «Ну что ж, я тоже не ангел», — подумала Марьяна. «А глава вообще-то мужчина интересный, хотя и не крупный. Интересно, каков он в постели?» — усмехнулась она. «Да что это меня так и тянет на сладенькое? Отрываюсь за все годы затворничества, что ли?» Она сняла шубу и положила ее на диван, оставшись в платье. Скинула меховые сапожки. Башмачник принес их ей утром, достала из сумки, принесенной Славой, туфли-шпильки, надела их, затянула ремешки и прошлась для пробы по кабинету. Хлопнула дверь за спиной, Марьяна обернулась и увидела Вернера, буквально превратившуюся в столб. У него выпучились глаза и отпала челюсть. Через несколько долгих секунд он опомнился и сдавленно проговорил. «Вы прекрасны, боже мой, я даже не представлял, как вы прекрасны. Готовьтесь, вас будет ненавидеть весь бал в лице всех женщин и хотеть в лице всех мужчин, включая городского казначея, импотента». Даже Слава не ожидал, что Марьяна так будет выглядеть. Она не показывала ему новые наряды, а тем более обувь, он был ошеломлен. Марьяна, как будто не замечая их взглядов, посмотрела на себя в зеркало и стала приводить себя в порядок. Расчесала свои пышные волосы, осмотрела и разгладила платье, проверила, как застегнуты ремешки на лодыжках ног. В зеркале отразилась невероятно красивая женщина лет 25-30, с волной волос почти до плеч, открывающей высокую, слегка смуглую шею, переходящую в гладкие плечи и умопомрачительную высокую грудь. На ее руках были кружевные белые перчатки по локоть. Бирюзовое шелковое платье чуть ниже колен облегало ее, как вторая кожа. По левой стороне его шел разрез, открывающий бедро почти до пояса. И при ходьбе в разрезе была видна длинная, стройная нога, заканчивающаяся туфлями-шпильками белого цвета с ремешками, поднимающимися чуть ниже колена и оплетающими ногу. Белые туфли и ремешки подчеркивали гладкость и смуглый цвет ног, на которых ничего не было, ни одни чулки не подходили под это платье. Марьяна заказала модистки и трусики, но тоже не стала их надевать, не для этого платья. Под этим платьем нельзя было даже спрятать булавку. Держалась она и на двух широких лентах, переходящих в глубокое декольте, оставляя обнаженной гладкую смуглую кожу. Если бы тут был Влад, он бы сказал, что Марьяна чем-то похожа на Мирей Матье в лучшие свои годы, только красивее и повыше за счет очень длинных ног. Из-под челки сияли зеленые глаза. «Подождите». Вернер бросился из комнаты и через минуту вернулся с какой-то коробочкой. «Это вам моя плата за исцеление. Примите мой скромный дар». Он достал что-то из деревянной коробки, подошел к ней, стоящую у зеркала, и со спины, охватив ее руками, надел на шею великолепное колье белого металла, украшенное массой сверкающих прозрачных камешков. Оно было выполнено в виде неширокого ремня и полностью охватывало шею, оттеняя гладкость и смуглость ее кожи. «Вот теперь вы вообще богиня. Смотрите, как вам идет это колье». «Вернер, это очень дорогой подарок. Вы уверены, что хотите мне его отдать?» С удивлением спросила Марьяна и почувствовала, как его пальцы как бы невзначай погладили ее по шее. «Может быть, случайно. А может и нет. Я уверен, вы заслужили. А теперь пойдемте к гостям». Они прошли через анфиладу комнат. Глава слегка придерживал Марьяну под руку, как бы направляя, но Марьяна чувствовала, что ему просто хочется прикасаться к ней. Слава уныло брел сзади, будучи немного смешон в своем новом камзоле с мечом в украшенных золотом и серебром ножнах. Бальный зал распахнулся перед Марьяной, как солнечный день, ослепив ярким светом из магических светильников и лучиками, отражающимися от многочисленных драгоценных камней, украшавших тех, кто пришел сюда себя показать и людей посмотреть. Это был обычный зал в честь зимнего солнцестояния, когда люди отмечали то, что солнце уверенно пошло на весну, что кончается тяжелая снежная зима и скоро наступит горячее сытное лето. Простые люди праздновали это, прыгая через костры, выпивая и объедаясь различными печеньями и пирогами, а богатые по-своему. Впрочем, обычай отмечать этот праздник балом завел еще император, а глава Лазутина лишь повторил его пример. В зале танцевали пары, играла музыка, потом кто-то из музыкантов заметил пару, главу и Марьяну, и сфальшивил. Скрипка взвизгнула и замолчала, за ним и другие музыканты замолкли. Пары распались и разошлись по залу. Церемониймейстер громко объявил. «Глава города Лазутина, почетный гражданин города, кавалер орденов святого Станислава и преподобной Анны, Игорь Вернер!» Вернер протянул руку в белой перчатке Марьяне, она грациозно подала ему свою, и они вышли на середину зала. Церемониймейстер подал знак, и оркестр заиграл. Вернер и Марьяна кружились по залу под восхищенными и завистливыми взглядами мужчин. Женщины гудели, обсуждая, что это за странная красотка, да еще с головой, ведь, как известно, он уже несколько лет как вдовец, и пока что никто не смог его окрутить. А тут такая сногсшибательная дама. К танцующим присоединились еще пары, и скоро весь зал заполнился вальсирующими. Женщины и мужчины как бы невзначай приближались к Марьяне, рассматривали ее грудь, спину, мелькающие в разрезе платья бедро. Ей самой было довольно неудобно танцевать на шпильках, но она уже приспособилась, тренируясь в гостинице. Кроме того, ее природное чувство равновесия, усиленное преобразованиями в ее теле, сделанными Владом, позволяли ей, не спотыкаясь, легко, как будто она всю жизнь это практиковала, кружиться по залу. Она откровенно наслаждалась вниманием, словно получая компенсацию за все годы затворничества. Во время обучения в школе магии им преподавали танцы, поэтому она без труда могла участвовать в общем веселье, но первые шаги дались ей с трудом, слишком давно она не упражнялась в этом деле. Наконец Вернер подвел ее к столам в дальнем конце зала. Они были уставлены закусками, напитками и удалился, сославшись на срочные дела, которые он должен обсудить с членами гильдии. Музыка сменялась, Марьяна время от времени танцевала с кем-то из гостей, оставив сумку с документами у Славы, стоически выполнявшего роль пажа. Мужчины постоянно норовили заглянуть ей за вырез платья, погладить по заду и периодически спрашивали, замужем ли она и как можно с ней увидеться. В конце концов, ей это надоело, она стала держать оборону у стола с напитками, взяв в руки бокал с белым вином. Марьяна рассматривала гостей. Публика была разношерстная. Купцы, мелкие дворяне, торговцы, промышленники, чиновники и наемники, отличавшиеся тем, что они выглядели в своих новых костюмах, как коровы с седлом, явно им было гораздо привычнее кожаные куртки под кольчугами, увешанными разнообразным оружием. Дамы, пришедшие со своими мужьями, увлеченно обсуждающими свои торговые мероприятия, усиленно подмигивали и всячески флиртовали с наемниками, видимо, для того и пришедшими сюда. В стороне стояла группа людей с перстнями магиков. Явно это было руководство гильдии. Кое-кого Марьяна знала, некоторых нет. Толпа бурлила, сходилась и расходилась, обсуждая и бал, и неизвестную красавицу странного покроя платья и туфлях на удивительных каблуках, и похотливых мужиков, которые все время на нее пялились, и главу, возможно, нашедшую себе подругу жизни. Наконец пришло время ужинать. Тут люди параллельного мира ничем не отличались от своих собратьев на земле. Они сметали все со столов, как будто после продолжительной голодовки. Дамы с громадным декольте и феерическими прическами, толкая друг друга, хватали куриные ножки и бутерброды, а потом дружно чавкали, запивая еду вином и другими напитками. Когда трапеза подошла к концу, вечер перешел к следующей части. Маги начали показывать свое умение. В зале погас свет, остались только небольшие тусклые светлячки. Один из магов взмахнул рукой, в воздухе поплыли странные птицы с закрученными хвостами и сияющими глазами. На полу выросли заросли экзотических растений. Многие гости попытались их потрогать, но их руки проходили сквозь стволы и ветви. Марьяна подумала, у нас в школе иллюзии изучали на третьем, но так качественно может сделать только очень сильный магик. Красивые иллюзии продолжались еще минут 15. Маг уже собирался отойти в угол, когда Марьяну вдруг охватило неуемное желание похулиганить. Она сосредоточилась, незаметно повела рукой, и вдруг зал заполнили миллионы бабочек-махаонов. Они закружились у светляков вокруг людей, как снежная метель, облепляли их головы и плечи. Люди замолчали, потом начали бурно хлопать в ладоши. Магик гильдии вначале ошеломленно смотрел на происходящее, потом сделал вид, что это его произведение, и отправился в угол кучки товарищей, что-то им тихо и бурно доказывая. Светильники зажглись еще ярче. Начался последний этап праздника – конкурсы артистов оригинального жанра. На середину зала выходили акробаты, которые то метали друг друга в воздух, то ловили. Толпе ужасно нравилось, что девушки-акробатки были почти обнажены, только в прозрачных шальварах и в не менее прозрачных курточках, через которые были видны все анатомические подробности. А дамам нравились акробаты, у которых обтянутое мужское достоинство торчало так, что Марьяна подумала ехидно. Небось, заячью лапку подкладывают для важности. Потом акробатов сменили жонглёры, мечущие вверх кучи шариков, булав, каких-то совершенно неудобных для метания предметов, один даже жонглировал глиняными кружками. Конкурс закончился вручением наград артистам. Суммы, как обычно, выделялись из бюджета города. Глава встал на небольшом подиуме, зачитал имена артистов, удостоенных наград. В списке предоставил секретарь. Лауреаты подбегали к главе, и он вручал им награды, поздравлял. Причем мужчин ласково, по-отечески, а женщин, что греха таить, любил глава акробаток. Марьяна забавлялась, стоя рядом и наблюдая, как он ненароком поглаживал их, а некоторым секретарь вместе с наградой совал в мешочек с деньгами записочку. Что было в ней, Марьяна не знала, но догадывалась. Неожиданно она почувствовала какое-то неудобство, поглядела на группу артистов, ожидавших своей очереди на награждение, и поняла, что-то было в них неправильное. Она не могла понять, что именно. Посмотрела на их ауру и заметила, что она полыхает желтыми оттенками. Акробаты были фальшивые. Она вспомнила, что они не выступали, а просто появились откуда-то в своих костюмах в конце представления и теперь дожидались очереди, чтобы подойти к главе. Марьяна напряглась, наклонилась к Вернеру и вполголоса сказала: «Акробаты — это личины». Вернер впился глазами в акробатов, стоящих сзади. Они вдруг почувствовали его взгляд и кинулись вперед, разбрасывая артистов и стоящих перед ними гостей. Женщины завизжали, а лжеакробаты выхватили мечи и бросились к главе. Стоявшая рядом Слава рванула из ножен свой клинок. Камзон был неудобный и тесный, с него посыпались пуговицы, но воин успел перехватить направленный в Вернера меч. Зазвенели клинки, истошно, как сирены, завопили женщины, и гости толпой кинулись на выход, снося все на своем пути и заблокировав двери, в которые пыталась прорваться охрана магистрата. Слава схватился с двумя лжеакробатами, ловко отбивая удары мечей, не подпуская их к главе. Марьяна заметила, третий акробат вдруг окутался сиянием ауры и воздел руки в сторону их группы. Она оттолкнула Вернера, и воздух в том месте, где он стоял, с гулом прошил фаербол. Марьяна взъярилась, сосредоточилась, и выскочившие из ее рук вытянутые молнии с треском прошили воздуха неизвестного мага. Он подлетел в воздух, ударился о стену и замер куском обожженного мяса и тряпья. Бой Славы с двумя мечниками проходил с переменным успехом. Из руки Славы сочилась кровь, но один из мечников зажал рану на бедре, из которого бил красный фонтанчик. В зал наконец-то прорвались охранники Вернера. Он яростно закричал, указывая на нападавших: «Живыми взять, живыми!» Террористы оглянулись на бегущую к ним толпу охранников, отпрыгнули от Славы и одновременно с силой воткнули друг в друга мечи. Так закончился этот вечер. Глава города с неудовольствием посмотрел на нападавших и плюнул на их тела. Опять не удалось взять живыми. Кстати, забыл вам сказать спасибо за свое спасение. Впрочем, вы больше спасали свои инвестиции, а не меня, но все равно благодарю. Марьяна с усмешкой посмотрела на него. «Вообще-то я спасала интересного мужчину, а про инвестиции как-то и забыла. Правда? Вы меня обнадеживаете. Я начинаю думать, что у меня есть шанс». «Ну, кто знает. Шанс есть у каждого. Надо только уцепиться за него, понять, что это за шанс». Она невинными глазами посмотрела на главу, затем отошла от него и занялась Славой. Через несколько минут ее друг уже был здоров, хотя очень зол. Испорчен новый костюм, испорчено настроение. Глава увлек всю компанию в свой кабинет, оставив на месте лишь сотрудников службы безопасности, чтобы те занялись установлением личности нападавших. Впрочем, он был уверен, что установить ничего невозможно, как обычно. Сработано очень профессионально и четко. В кабинете Марьяна сняла туфли и с наслаждением пошевелив затекшими пальцами. «И как это в мире Влада женщины целыми днями ходят на этих сооружениях?» – подумала она. «Я вечер походила и чуть не лишилась ног». Натянув сапожки, она отправила туфли в сумку к подписанным документам, накинула шубу и, сопровождаемая главой и Славой, отправилась на выход из дворца. Вернер тихонько шепнул ей на ухо: «Может быть, задержитесь? Обсудим инвестиции?» «Может, в другой раз. Я рада была с вами познакомиться, уважаемый глава. Надеюсь, что наше знакомство продолжится при других обстоятельствах, не таких, необычных». Вернер сморщил лицо, как будто выпил кислого. «Да уж, обстоятельства еще те. Кстати, в этот раз и маг был. Они и мага не пожалели. Ставки растут». «Господин Вернер, а вам не приходило в голову, что когда-нибудь они до вас доберутся? Что в следующий раз рядом может не оказаться спутников, вооруженных мечом и магией?» «Я знаю, госпожа Марьяна, принимаю меры. Вот и с вами договорился. Как только ваш партнер окажется в городе, пусть ко мне зайдет. Передаст на входе, что от вас, и его сразу пропустят. Мне есть с ним что обсудить. Вы когда уезжаете? Завтра? Послезавтра? Давайте я приглашу вас завтра к себе в особняк. У меня есть очень редкие картины, приобретал всю свою жизнь. Посмотрим вместе. Приедете?» Марьяна посмотрела на главу, слегка улыбнулась. «Хорошо. Я подъеду к вам в 2 пополудни, как завершу свои дела в гильдии строителей. Кстати, вы отправили гонца к трактирщику, чтобы сообщить об окончании прав аренды?» «Да, еще в начале вечера дал задание секретарю. Гонец завтра рано утром с рассветом выйдет на место, после полудня будет уже там. Видите, я выполняю свои обещания». Он подвел Марьяну к дверям, попрощался, поцеловав ей руку, и напомнил. «Так я вас жду. Выполните вы свои обещания». Они с улыбкой переглянулись, и Марьяна, сопровождаемая встревоженным охранником, пошла к своему воску, ожидавшему за углом. Скоро они были в гостинице, гости уже разъехались и не блокировали улицу. Больше в этот день к облегчению Марьяны приключений не было. Слава было нацелился осесть в постели Марьяны, но она решительно отправила его в освоясь, решив, хватит на сегодня развлечений и удовольствий. Ее неудержимо тянуло спать, и быстро сорвав с себя одежду, она скользнула под покрывало, опустив балдахин и с наслаждением вытянув натруженные ноги. «Боже мой, я так не уставала», — подумала она, даже когда весь день занималась лечением больных, а потом 2 часа скакала на Владе. «Нет, эти балы не для меня, все-таки я уже старушка». Она хихикнула, представив похотливые взгляды всех мужчин в зале. «Что же, завтра придется переспать с Вернером, так сказать, закрепить сделку. Это пригодится. Человек он вроде как ответственный, деловой, более тесные связи с ним пригодятся, тем более, что как мужчина глава вполне привлекателен. Небось, все торговые семейства в городе мечтают засунуть своих дочек к нему в постель. Он не забывает своих любовниц, насколько она слышала. Кому-то дело организует и поддерживает его, кому-то дарит богатые подарки. Но вот замуж никого не зовет. Говорят, после того, как умерла его жена от неизвестной болезни, он и слышать не хочет о женитьбе. И ходят слухи, что гильдия магиков отказалась ему помочь, когда жена умирала. Тут он их так ненавидит». Через полчаса возбужденная и усталая Марьяна уже спала. Ей приснился Влад, пытающийся ей что-то сказать. Она не поняла, что, и только послал ему улыбку. Потом ее сознание потухло, и лекарка провалилась в густой черный сон. Утром Марьяна проснулась разбитой, звонком пригласила в номер прислугу и приказала наполнить ей ванну. Через 2 часа она, наконец, пришла в себя, попила крепкого несладкого узвара и съела омлет из 2 яиц. Затем позвала охранников, они запрягли застоявшуюся лошадь в вазок, и, сопровождаемая еще и охранником на коне, она понеслась по улицам проснувшегося города. Там было довольно людно, горожане отмечали праздник зимнего солнцестояния, веселились, бродили пьяные по улицам. Кое-где вспыхивали драки, тут же утихомирившиеся городской стражей. Надо сказать, что порядок в городе глава держал железной рукой. На время праздника на улице были выведены дополнительные силы, чтобы пьяные выходки не переросли во что-то большее. Горожане всегда и во все времена любили побунтовать, пожечь дома, поорать и в мутной водичке подловить рыбку, под шумок помародерствовать. Такой возможности Вернер никак не хотел им давать. Первым пунктом в плане Марьяны было посещение гильдии строителей, где также радушно встретил ее их глава. Они договорились, что завтра с рассветом к ней в гостиницу придут 2 проектировщика, с которыми она и отправится в обратный путь. Транспорт им выделит гильдия, только надо будет внести в кассу некоторую сумму, размер которой тут же обозначили. Это была плата за консультацию и первый взнос в счет проектировочных и строительных работ. Затем Марьяна отправилась в школу магии к Марине. Та обрадовалась ее приходу и сообщила, что в соседнем кабинете ее ждут 4 магиков, в прошлом году закончивших школу. У них не было денег на уплату гильдии взноса. Кроме того, они были должны за учебу, а возможности выплатить долг не было, поскольку гильдия волевым решением сократила число выдаваемых лицензий на деятельность в городе. По этой причине им нужно было искать место где-то еще, в избежание долговой ямы и позора. Марьяна мельком осмотрела претендентов. В целом они ее удовлетворяли, а чтобы иметь о каждом более конкретное представление, ей надо было увидеть плоды их деятельности, что на тот момент не казалось возможным. Переговорив, Марьяна выяснила, что они в основном сироты, и тут их ничего не держат, после чего кивнула Марьяне, мол, да, забираю всех. И она сообщила своим потенциальным помощникам, что будет ждать их в гостинице на рассвете с вещами и документами. Покинув Маринину резиденцию, Марьяна в гильдии возчиков наняла вазок для перевозки нанятых магиков и была свободна. Вячеслав где-то занимался своими делами, пообещав подъехать к вечеру в гостиницу, так что Марьяна отправилась к Вернеру. Дом главы впечатлял. Похоже, подумала Марьяна, глава ничего не делает наполовину. Это был дом так дом, с колоннами, с мраморными лестницами, с паркетом из дорогих пород дерева. Он походил на картинку или музей. На стенах висели картины художников. В искусстве Марьяна не разбиралась, но видно было, что хозяин ими сильно гордился. Возможно, и правда, это были картины очень известных художников. Марьяна не знала этого, да особенно не хотела знать, но виду хозяину дома не подала и неустанно восхищалась уродливой, как ей казалось, мазнёй. Вернер удивил ее еще больше, когда провел ее в зал, где среди стен, расписанных эротическими сюжетами, в пол был вделан огромный бассейн, наполненный теплой водой. На ее поверхности плавали лепестки белых и красных роз. Марьяна подумала, неужели он действительно так хочет заполучить меня, что ободрал половину оранжерей города ради этой горсти лепестков? Ну, Марьяна, ну, старушка, ты сегодня в ударе. Она действительно выглядела великолепно. В этот день Марьяна надела брючный костюм, обтягивающий длинные ноги и позволяющий заглянуть в декольте. Впрочем, ее костюм дополнял меч в ножнах, который как бы показывал, что нескромную руку, желающую без разрешения проникнуть за лацкан пиджака, можно и обрубить. Вернер привел в восторг ее наряд. Он пригласил даму в гостиную за богато сервированный стол, где они еще полчаса обсуждали насущные дела клиники и города. Затем Вернер как бы невзначай предложил гостье принять ванну после дороги и поплескаться в бассейне, на что она без раздумий согласилась. Он отвел ее к бассейну и скромно удалился. Марьяна разделась. Потрогала ногой воду, ей показалось, что вода немного прохладная, и она запустила в бассейн довольно большой фарбол. Вода забурлила, Марьяна подождала, пока кипяток разойдется, и скользнула в прозрачную, усыпанную лепестками воду. Затем поплыла, рассекая воду красивыми плечами. Поплавав немного, она улеглась на воду, раскинув руки в стороны. Через несколько минут она нисколько не удивилась, обнаружив рядом с собой обнаженного Вернера. Он с улыбкой заявил ей, что надо нанять магиков в прислугу, бассейн греть. Потом они поплавали рядом. А закончился заплыв, как этого и следовало ожидать, на огромной кровати, где Вернер постарался продемонстрировать все, чему он научился за время общения с акробатками и танцовщицами. Любовник он был неплохой, думал не только о своем удовольствии, и потому Марьяна осталась довольна встречей. Конечно, он все время предлагал ей стать его постоянной подругой, переехать к нему, говорил, что засыпет ее подарками и деньгами. Марьяна ему ответила, что ей было с ним хорошо, она считает его своим другом и партнером, но у нее уже есть постоянный мужчина. И если, не дай бог, он узнает об их тайных встречах, то раскатает этот дом по камешкам. Это немного обеспокоило главу города, и как предусмотрительный и умный мужчина, он решил, что игра не стоит свеч, и лучше он будет продолжать пользоваться услугами танцовщиц. Расстались они довольны друг другом и проведенным свиданием. Вечером Марьяну ждал бурный прощальный секс со Славой, после которого она заявила ему, что, увы, ее сердце отдано другому, но она его не забудет, потому что он самый-самый, что в таком роде. Впрочем, она не хотела совсем уж отталкивать его. Он еще пригодится как для дела, ведь он должен еще помочь с дворянством, так и для всего остального. Если ей еще раз придется посетить Лазутин, так лучше иметь дело с проверенным любовником, чем искать кого-то нового. Вряд ли им придется путешествовать вместе с Владом, ведь кто-то из них должен оставаться в клинике. На рассвете в дверь постучали охранники. Она уже была готова. Опять надела непробиваемое нижнее белье, прикрепила к поясу меч, только на сей раз она была не в валенках, а в теплых кожаных сапожках. Накануне вечером она посетила башмачник и швею, заключила договор, что они будут платить ей по 5% с каждого изделия, созданного по ее рисункам. 10% им показалось много, они долго ныли о тратах, налогах и несчастной жизни истринского производителя. В конце концов она махнула рукой и согласилась на 5%, оставив им еще несколько эскизов будущей продукции. Как оказалось, мастерские уже были завалены заказами. Дамы после бала кинулись к модисткам и башмачникам выяснять, где вчерашняя дама взяла эти красивые вещи. Методом тыка нашли искомые мастерские и взяли их штурмом. Мастера были немного ошеломлены напором страждущих приобщиться к новой моде, но предпринимательская жилка взяла верх, и в мастерских вовсю пошла работа. Утром, когда еще только начало светать, трое запряженных лошадьми саней подъехало к воротам города. Заспанный стражник с проклятиями в адрес ранних путников открыл ворота, и санный поезд направился в дорогу. Марьяна уже не ждала никаких неожиданностей. Дорога обещала быть спокойной, тем более, что вчера здесь проехал отряд, посланный главой, который сопровождал стряпчих. Если и были какие-то разбойники на дороге, то, скорее всего, они уже разбежались. Путешественники сделали остановку в трактире, в том, где она недавно лечила охранников. Наскоро пообедали, к вечеру уже были возле поворота в клинику. Прошла ровно неделя с того момента, как она отправилась в Лазутин. Оказалось, целый год. Столько событий в ее жизни не было за последние 50 лет. Уже подъезжая к трактиру, Марьяна заметила возле него группу людей, среди которых узнала Влада. Он ждал ее, так как по времени она уже должна была быть на месте. Марьяна выскочила из саней, помчалась навстречу, с разбега кинулась ему на шею. Он закружил ее и поцеловал в холодные от мороза губы. «Ну, наконец-то! Кто-нибудь сумел сделать в городишке?» «Все смогла», — счастливо засмеялась она. «И больше того». И они, обнявшись, пошли в трактир.